Юн не хотел проводить время ни с кем, кроме меня. У него были младшие братья-близнецы, Ларс и Од, но мы с ним были ровесниками. Уж не знаю, с кем он общался весь год, пока я жил в Осло. Он об этом не говорил. Ну и я не рассказывала о своей жизни в городе. Он никогда не стучал в дверь. Он тихо поднимался по тропке, оставив у берега свою маленькую лодочку, и стоял у крыльца, дожидаясь, пока я догадаюсь, что он тут. Ему редко приходилось ждать долго. Бывало, на рассвете, еще досматривая сны, я вдруг начинал в полудреме мучиться неудобством, словно мне приспичило по нужде, и надо сделать усилие и проснуться, пока не случился конфуз. И я разлеплял глаза, уже понимая, что дело в другом. Шлепал к двери, распахивал ее, и там стоял Юн, улыбаясь и, как всегда, щурясь. «Ты с нами? Пора уводить коней!» Тут же оказалось, что «с нами» — это он, да я, как обычно. И если я не пойду, он останется один. А это мало радости. К тому же в одиночку лошадей гонять трудно. Фактически невозможно. «Ты тут давно стоишь?» «Я только пришел». Он всегда так говорил, и я никогда не знал, правда ли это. Я стоял в одних трусах и смотрел ему через плечо. Река была оторочена туманом. Уже рассвело, но было свежо. По животу и бедрам разбегались мурашки, а я все равно стоял и смотрел, как блестящая мягкая река выплывает из дымки, принимает чуть вправо и протекает мимо. Я знал этот изгиб наизусть. Он снился мне зиму напролет. «Каких лошадей?» «Баркалдовых. Они в загоне, в лесу». «Знаю. Зайди в дом, пока я оденусь». «Я здесь постою», — ответил он. «Он никогда не заходил к нам. Может, из-за отца. С ним он не разговаривал, не здоровался даже. Непременно утыкался взглядом в землю, если они встречались у магазина. В таких случаях отец обыкновенно останавливался, оборачивался ему вслед и говорил: «А это не Юн был, разве?» «Юн», — отвечал я. «Что это с ним?» — спрашивал отец каждый раз, как будто бы уязвленно. Я неизменно отвечал: «Не знаю», что было правдой, но при этом мне и в голову не приходило спросить. А сейчас Юн стоял на каменной кладке, которая заменяла крылечко, и смотрел на реку, поджидая, пока я стяну свою одежду со спинки деревянного стула и напялю ее на себя. Я спешил. Мне было неловко, что он зябнет там один, хотя я, конечно, распахнул дверь, чтобы он мог меня видеть. Безусловно, меня должно было торкнуть предчувствие. Я, конечно, мог бы увидеть в тумане над рекой, распознать в дымке у скал, заметить в белом цвете неба, услышать в словах Юна, догадаться по тому, как он двигался и как замирал столбом на каменной дорожке, что с этим утром что-то не так. Но мне было 15, и я обратил внимание только на то, что Юн пришел без ружья, которое он постоянно таскал с собой, на случай внезапной встречи с каким-нибудь шалым зайцем. Но оно и понятно. Когда сводишь лошадей, ружье только мешает, а палить в коней мы и не собирались. Юн показался мне обычным, спокойным и деятельным одновременно. Все его мысли были уже заняты конями, но нетерпения он не проявлял, щурился, как всегда. Мне его собранность и деловитость были на руку. Не секрет, что во всех наших затеях верховодил он, а я шел на поводу. Юн-то поддерживал форму круглый год. Единственное, в чем мне не было равных, это вскочить на бревно и лететь вниз. У меня было врожденное чувство равновесия. «Такой дар от природы», — говорил Юн, хотя он формулировал это иначе. Еще он научил меня беспечной раскованности, растолковал, что если ввязаться в бой, не просчитывая наперед все и не давая опасением, что вдруг не получится стреноживать мой порыв, то я смогу добиться высот, о которых и не мечтал. «Готов», — сказал я, — «на старт «Внимание! Марш!»